Грохот конницы, посвет арканов, рваным светом залитая ночь, как клинком нанесенная рана. Как же трудно тебя превозмочь, как же трудно, чтоб встать, не сгибаясь, а не лезть под кровать, как хорек, чтобы дверь, как калитку из рая, распахнуть и ступить за порог, распахнуть и ступить за порог. Ночи запахов сколько захочешь, ох, щедра ты, родная природа, но сейчас потянула из ночи едким духом чужого народа. Эй, вставай, ручай, кто над нами? Стрелы визгом смертельным грозят, но, качаясь из холода в пламя, бьет натреснувший русский набат, бьет натреснувший русский набат. Рев зверей, нападающих стаей, и людские проклятия в ответ. Мы покажем им, как умирают, и в рассвете, и в зрелости лет. Крик людей наливался тоскою, кони в злобом оскале храпят, только кто-то, пронзенный стрелою, бьет натреснувший русский набат, бьет натреснувший русский набат. Вот косым беспощадным ударом перерублен канат, будто нерв, и набат, захлебнувшись угаром, уронил свою голову в снег. Только это теперь и не важно, ведь сердца у людей бьются в лад, в них же вместе и порознь в каждом бьет натреснувший русский набат.